Они дружно, рефлекс, уходящий корнями в детство, подняли головы и посмотрели на окно материнской спальни, как будто там вот-вот вспыхнет свет. И Алиса, услыхавшая их секрет, перегнется через подоконник и потребует объяснений. «Черт!» — Ларри поморщился. Он ничего не сказал о секс-таблетках. И он не знал, какую именно взяла Элла, потому что забыл, чем они отличаются. В любом случае, думать об этом было невыносимо. Алик какое-то время молчал, спрятавшись за очками. — Ты уверен, что ее взяла Элла? — Конечно, Элла. Кто же еще? — Ты с ней говорил? — Целый час. Еще вчера, как только я это обнаружил. — И сегодня тоже. Оба раза напрасно. Она не обращает на мои слова никакого внимания. Когда я сказал, что эта таблетка опасна, она вроде бы поняла. Но с Эллой никогда не знаешь наверняка. Я даже звонил Хоффману. — Хоффману? Это ее психоаналитик из Фриско. Он сейчас на какой-то конференции по детским убийствам в Детройте, поэтому я оставил ему сообщение на автоответчик, а потом подумал, что если он скажет Кирсти. Ты представляешь, что будет? И я оставил еще одно сообщение, сказал, чтобы он ни с кем, кроме меня, об этом не говорил. Но я ему не очень-то доверяю. Ты сказал ему, что она стащила? Я сказал, что у нее регрессивный эпизод. Если имеешь дело с такими людьми, то постепенно начинаешь говорить их языком. Алик отхлебнул из чашки. Ларри — спортсмен. Ларри — король вечеринок. Ларри — красавец. Ларри — везунчик. Ларри — счастливый муж. А теперь вот Ларри — человек, который хранит у себя в Нессессере таблетки для самоубийства. Он не был уверен, что узнает того, кто рядом с ним. «Какого черта ты собирался с ними делать?» — спросил он. Ларри пожал плечами. «Я собирался выбросить их в самолете». «А почему не выбросил?» «Сейчас это уже не важно. Важно их найти». «Я уверен, что в спальне нет». Я перетряхнул матрасы, вытащил все из комода. Но она умеет прятать. Она могла спрятать даже в саду. Поговоришь с ней, ты ей нравишься. «И что я скажу?» «Отдай папочке его таблетку?» «Просто попытайся, чтобы до нее дошло. Попытаюсь?» «Спасибо. Поверить не могу, что ты хранишь у себя такое». Ларри потер глаза. Такое чувство, словно не спал целый год. «А с остальными ты что сделал?» «С остальными?» «Спустил в унитаз». «Конечно, лучше было бы сделать это пораньше». Он вытряс из пачки сигарету и закурил. «Я и не знал, что дела так плохи», — сказал Алик. «Все началось с Солнечной долины». «Да нет, еще раньше». «Ты ничего не говорил?» «Тебе и своих забот хватало». «Со мной все в порядке». «Правда?» «Правда». Ларри рассмеялся. Усталость взяла свое. Не без помощи виски. Он положил руку на колено брата. «Выглядишь ты просто хреново», — сказал он. — Я справлюсь, — сказал Алик. — Конечно. Помнишь, когда я в первый раз поехал в Америку? Ты собирался провести год в Париже. Помнишь? — Да, — ответил Алик. — Похоже, мы не говорили по душам с тех самых пор. — Это было 10 лет назад. — Знаю. Жаль, что так получилось. Алик пожал плечами. — Тебе там понравилось? — Где? — В Париже. — Да. Ларри кивнул. — Хорошо. Он посмотрел на картофельное поле, туда, где ночь уже стирала контуры колокольни. За годы юности это зрелище прочно въелось в сетчатку его памяти, и сейчас он расчувствовался. Он увидел себя мальчишкой, и Алика тоже. Увидел Алису энергичной женщиной, увидел даже отца, каким он был, пока еще не перешел черту. По саду заскользила его тень. Их жизни носились вокруг, как маленькие летучие мыши, заныривая под карнизы и вылетая обратно. — По-моему, нам нужно действовать по плану, — сказал он. Язык у него заплетался. — Как думаешь, нам нужен план? Глава 8. В четверг вечером Курт вернулся на улицу Деламбр с двумя большими пакетами продуктов. Отнес их на кухню, поставил на стол и позвал Ласло. Он купил еще одну бутылку черно-смородиновой настойки. Кроме того, в холодильнике было полбутылки белого вина —